Уляша, говорят, под Новый год. Он. Новый год встречать не хотелось. Пропало ощущение сказки, праздника, чего-то чудесного и радостного. И вроде ничего особенного не произошло. Просто неожиданно пришло понимание, что праздник отменяется. Нет его у меня, праздника. Пусто внутри и холодно. Да еще и погода, как назло, шептала «пойди и выпей». Сверху сыпалась какая-то крупа, под ногами чавкала снежная жижа грязно-коричневого цвета. Дул промозглый ветер, и хотелось как можно скорее добраться домой, укутаться в плед и выпить чего-нибудь горячительного, отчего станет тепло не только телу, но и душе. А она сейчас как никогда нуждалась в тепле и уюте. Я, конечно, закоренелый холостяк, вполне к этому привык и одиночеством абсолютно не тяготился. Но в этом году меня очень сильно вдруг начали раздражать влюбленные парочки, целующиеся в подъезде, троллейбусах и на эскалаторе в метро. И вся эта предпраздничная мишура, счастливые лица, подарки. Я даже не пошел на корпоратив, а, закончив работу, отправился домой, намереваясь поужинать и лечь спать. Вот, наконец, мой дом, подъезд. Подхожу к двери. На ступеньках сидит кто-то мелкий, взъерошенный и жалобно мяучит. «Ух ты ж, бедолага! Это кто тебя в такую погоду на улицу выпустил?» В ответ – разрывающее сердце «мяу». Наклоняюсь. Черный котенок. Нет, скорее кошка. Вполне взрослая, только размером маленькая. А какие глаза? Плохо ей, холодно. Но смотрит так, словно одаривает, будто одолжение мне делает, позволяя о себе позаботиться. Поднимаю леди на руки. Ну как иначе назвать такую? И захожу в подъезд. Лифт быстро поднимает нас на 7-й этаж. Открываю дверь, прохожу в квартиру. Скидываю ботинки, куртку, свитер, что не очень-то просто с кошкой в руках, хотя она и ведет себя спокойно, и направляюсь в ванную. Оказавшись в мыльной пене под струями теплой воды, моя гостья явно радуется этому, необычно для кошачьих, и спокойно позволяет себя вымыть. Закутывая леди в большое банное полотенце, смотрю в ее глаза. Какие они все-таки говорящие, прямо человеческие. В них плещется женская мудрость, усталость, жажда тепла и любви. А потом на какой-то миг появляется лукавство. «Все, друг дорогой». У тебя крыша едет. От голода, что ли, галлюцинации начались? Или одиночество окончательно заело? Кладу гостью на диван и иду в кухню. Достаю из холодильника еду, а надо сказать, что я гурман. Люблю поесть вкусно и сервировать это красиво. Через какое-то время на сервировочном столике появляется пара тарелок с разными тостами, отдельно нарезаны овощи, почищены мандарины, в розетке – ломтики лимона, посыпанные сахаром. Ну и, конечно, блюдце с молоком для леди. Уже в гостиной достаю из бара початую бутылку коньяка, бокал и уютно устраиваюсь в кресле. Блюдце с молоком ставлю около котейки, но она, похоже, настолько устала от пережитых волнений, что даже не пытается высунуть нос из полотенца. Оттуда слышится мерное сопение. Ну и хорошо, пусть выспится. Через какое-то время мой импровизированный ужин съеден, выпит и коньяк. Пора, пожалуй, спать. Посмотрев на махровый кулек, решаю забрать гостью с собой. Вскоре мы оба уютно устраиваемся в моей постели, и я засыпаю, почему-то видя во сне глаза леди, лукавые и смеющиеся. Нежные женские руки обнимают меня за плечи. Губы целуют лицо, шею, язык пробегается по моим губам, маленькие зубки прикусывают мочку уха, я откликаюсь на ласки, а потом перехватываю инициативу. Какой удивительный сон и какой приятный, в самом деле новогодний, мелькает мысль, и я окунаюсь в водоворот ощущений. Ласкаю, целую, жадно вторгаюсь в податливую плоть и взлетаю к вершинам блаженства. Ощущения очень явные и словно не во сне, но так бывает, когда долго спишь в одиночестве. Это мы уже проходили. Мысль додумать не успеваю, проваливаюсь в сон. Подремав немного, просыпаюсь с желанием попить воды и покурить. Встаю, нашарив ногой тапочки и накинув халат, выхожу на кухню. Открываю форточку. В лицо дует свежий ветерок, бросая хлопья снега. Хорошо-то как. Вздыхаю полной грудью, тушу сигарету, подумав, лезу в холодильник за мандаринами. Вдруг захотелось чего-то такого сладко-сочно-новогоднего. Возвращаюсь в постель и снова проваливаюсь в сон, в котором продолжаю любовные игры. Странно. Обычно один и тот же сон два раза за ночь не снится, а впрочем, какая разница, если мне хорошо. Да и ночь-то новогодняя. Утро наступает внезапно. У соседа сверху что-то или кто-то падает с диким грохотом, потом на полную катушку врубается музыка. И ладно бы что-то приемлемое и приятное слуху, так нет, попса. Под рев неизвестного мне исполнителя, уверяющего, что зеленые лосины родят лосят, открываю глаза. Услужливая память тут же подсовывает картинки минувшей ночи. Осматриваюсь, чтобы увидеть ту, с кем мне было нереально хорошо, но... В постели я один. Только вот ощущения и воспоминания удивительно реальны. Мало того, при ближайшем рассмотрении на теле обнаружились царапины, следы... поцелуев. Да и в теле чувствовалась приятная расслабленность. Встав, прошелся по квартире. Никого. Ни одной особи женского пола, только кошка на моей подушке. Спит себе и спит, правда, полотенце валяется где-то в стороне, а так, где положил вчера, там моя леди и обретается, уютно свернувшись калачиком. «Кис-кис-кис», зову я. «Доброе утро, красавица». Моя гостья медленно приоткрывает один глаз, потом второй. Лениво потягивается и также лениво произносит «мяу». И столько всего в этом ее приветствии, что у меня аж мурашки по коже. Подхожу, беру на руки, что мне милостливо позволяют. Целую влажный кошачий нос, к моему лицу тянется пушистая лапка, гладит. Удивительно приятное ощущение. Мне навстречу распахиваются оба изумрудных глаза, и я тону в колдовском... в женском, человеческом взгляде. Что происходит? Наваждение? Приворот? Волшебство? Новогоднее чудо? Сейчас это несущественно, важное другое. Уговорить леди остаться. Со мной. Навсегда. Она. Новогодний подарок 2. Чудеса случаются, если верить в них. В жизни все меняется за какой-то миг. Кто сказал, что Новый год – праздник? Кто вообще придумал эти длинные каникулы? Вот сиди теперь в одиночестве, не зная, куда себя деть, да еще это... Нет, начиналось все просто великолепно. И за неделю до Нового года ничего не предвещало такого исхода событий. Да что там за неделю? Еще утром 31 декабря все было просто супер. Новое платье, которое ей удивительно шло. Туфли на шпильке. Красивый новогодний маникюр с елочками и шариками. Практически приготовленный стол. Оставалось заправить салаты и поставить приборы. И проснулась она в отличном настроении. А вот дальше... Дальше случилось, что такое не везет, с чем его едят и как с ним бороться. Словно ее кто-то сглазил, или уходящий год решил сделать такой завершающий аккорд, чтобы она его век не забыла. Не зря год-то 13-й, чертова дюжина. Сначала позвонил курьер из магазина и сказал, что никак не может доставить заказ сегодня. Машина сломалась, вещи не привезли со склада. В общем, только после праздников, а это означало, что мужчина, на которого она возлагала, скажем так, какие-то надежды, останется без подарка. Ну, не совсем без подарка, что-то она, конечно, купит, но не то, что задумывалась. Выбегая из квартиры, она неудачно ступила на лестницу, зацепилась каблуком и упала, больно ударившись коленом. Тут же начал образовываться приличный синяк. То есть, прощай, новое платье, синяк будет видно. И шпильки. Нога нещадно болела. Потом вроде что-то начало вытанцовываться. Во всяком случае, подарок молодому человеку был куплен. Не совсем то, но близко. И она уже тихо радовалась, что черная полоса заканчивается, но не тут-то было. В салоне, куда она была записана на укладку, неожиданно отключили воду. А все остальные, ближайшие, уже закрылись по случаю Нового года. Случайно обнаруженный в торговом центре парикмахерской, странного вида мальчик согласился причесать мадам. Но он вообще не умел начесывать. И хоть клятвенно уверял, что все и так будет великолепно держаться, когда она дошла до дома, прическа выглядела совсем не празднично. Правда, с помощью расчески и фена ей удалось привести волосы в надлежащий вид, но все-таки смотрелось это совсем не так, как хотелось. А дальше начали звонить друзья. Один за другим. И под разными предлогами она была уверена, что все предлоги выдуманные, но не могло вот так одновременно у всех что-то случиться. Отказываться от встречи Нового года в ее компании. В итоге к 10 вечера осталось только двое потенциальных гостей и кошка Маркиза, мерно дремавшая на батарее. Накрыв на стол, она собралась переодеваться, но вдруг обнаружила, что в доме нет ни кусочка хлеба. Сама она его не ела, а вот гости. Быстро одевшись, выскочила в придворный магазинчик, который находился практически в соседнем подъезде. Не стала даже дверь запирать. Лень было искать ключи. Кому нужна ее квартира в такое время? Вернувшись домой, пошла переодеваться. И тут новый звонок. Молодой человек никак не может бросить в новогоднюю ночь свою маму. Поэтому приедет только утром 1 января. «Извини, 1-го меня не будет дома. Я сама поеду к маме, у нас традиция собираться у нее всем вместе именно в этот день. Будут брат с женой и с детьми, папа приедет со своим сыном. Так что я не смогу не пойти туда», — сообщила она в трубку как можно более ровным голосом, а, нажав на отбой, разрыдалась. «Да что за день такой в самом деле? Все рушится!» И, словно подтверждая это, телефон зазвонил снова, теперь уже городской. «Кис, прости, я не смогу встретить Новый год у тебя!» И это лучшая и самая близкая подруга. «Мой вдруг решил прийти мириться, сама понимаешь. Я использую эту возможность. Думаю, вам и без меня будет весело». «Да, конечно. Удачи тебе». Она повесила трубку и замерла у зеркала. Что и говорить. Год заканчивался офигенно. А начаться готов был еще лучше. Одна в пустой квартире с кошкой. Как встретишь, так и проведешь. Вот так она и будет весь будущий год вдвоем с Маркизой. А, собственно, чем плохо-то? Маркиза умница, все понимает и уж точно любит ее и никогда не предаст. «Кс-кс-кс», — позвала она. «Маркиза, хорошая моя, иди сюда». Но никто не отозвался. Да и на батарее кошки не было. Ладно, куда она денется? Наверное, под диван заползла, на свое любимое место, — подумала девушка и, подмигнув собственному отражению в зеркале, отправилась на кухню. «Маркиза, вредная девочка, не хочешь — не вылезай. Но тогда тебе точно ни молочка, ни сметанки не обломится. Один вискас. Даже колбаски не дам», — громко сказала она, доставая из холодильника салаты, тарелку с нарезкой и шампанское. Впрочем, вряд ли намереваясь привести угрозу в исполнение. Где-то в районе половины 12-го она сидела за столом и провожала старый год шампанским. Сначала хотела налить себе чего-то другого. Жалко тратить на такой противный год, подстроивший ей под конец жуткую каверзу, вкуснейшее асти. Но из спиртного дома нашелся только коньяк, а понижать градус не годилось. Речь президента закончена. Бьют куранты. Она 12 раз чокается с бутылкой, отчего хрусталь звенит как-то странно, словно обижена. Потом практически залпом выпивает шампанское и со всего размаху бросает бокал об стену. На счастье. После бутылки асти двигаться было очень лениво. Поэтому она решила, что уберет все, как проснется. И, сбросив с ног шпильки, которые все-таки надела, прошла в спальню. Платье растеклось по полу бледно-сиреневой лужицей. Следом отправилось в белье, и вот она уже лежит в постели. И шелк простыней приятно холодит тело. «Как там у Скарлетт? Я подумаю об этом завтра?» Последняя связанная мысль. А дальше сон. Потрясающий, волшебный, головокружительный во всех смыслах, с ласками и поцелуями, с удивительным мужчиной в ее постели, Причем все настолько явно, что она даже чувствовала, как колет его легкая небритость подушечки пальцев, и ощущения ей безумно нравились. Утро началось внезапно и очень шумно. Опять соседи ковали чего-то железного. И эта музыка на весь подъезд про зеленые лосины. Как же они ее достали! Лениво встала и потопала под душ, попутно оглядев мисочки на кухне. Не тронуто. Странно. Неужели маркиза так и не выползла из своего убежища? Кис-кис-кис. Хорошая моя девочка, вылезай, я соскучилась. Глаз вопиющего в пустыне. Поиски тоже ни к чему не привели. Ни под кроватью, ни под диваном в гостиной маркизы не было. Странно. Не могла же она сквозь стену уйти. Дверь. Ну, как же я не подумала. Но маркиза кошка домашняя и редко выходит на улицу. Тем более одна. Не иначе завершающая каверза уходящего года. Накинув пальто, выскочила на улицу. У подъезда пусто и тихо. Звала, бегала по двору, забежала в придворный. Маркизы нигде не было, и никто ее не видел. Расстроенная медленно поднималась по лестнице. Год начался, как и кончился. Сломался лифт. Шла, не поднимая головы и чуть не плача от обиды. Поэтому практически налетела на спускавшегося сверху парня. «Извини», посторонилась, чтобы пропустить, и остановилась, как вкопанная. Из его полурастегнутой куртки выглядывала мордочка маркизы. «Это моя кошка!» «Это моя леди», — отрезал парень и продолжил спускаться. «Вообще-то ее зовут Маркиза, и она моя, могу доказать». «Неужели?» В голосе парня нескрываемый сарказм. «А у нее смутное ощущение дежавю. Он ей определенно знаком. Руки, голос, едва заметная щетина на подбородке и щеках». «Определенно. Он умеет нагло сомневаться?» Она делает шаг к незнакомцу. «Тогда почему она чуть не замерзла ночью на ступеньках подъезда?» Парень поворачивается к ней лицом. «Я не закрыла дверь, убегая в магазин». В ответ удивленно поднятая бровь. И вдруг, неожиданно для себя самой, она начинает говорить. О вчерашнем дне, всех свалившихся неудачах, парня, который не может оторваться от маминой юбки. Обо всем. Он молча слушает, склонив голову на бок, даже стоя на ступеньку ниже, все равно оказавшись выше нее. А маркиза выпускает лапу и гладит ее по руке, словно успокаивая или подтверждая. Закончив рассказ, она замолкает на пару секунд, а потом добавляет. «У меня и фотки ее есть, могу показать». «Эй, остановись, что ты делаешь? Это же совсем чужой человек». Возмущается умный человек внутри. Но что-то подсказывает ей, что все правильно. И именно так и надо. Она разворачивается и идет к двери своей квартиры. Парень следом. Уютно устроившись на диване около журнального столика, они ели салаты, пили коньяк и разговаривали, перескакивая с одной темы на другую. А кошка возлежала на батарее, всем своим видом показывая, что ее это совершенно не касается.